В среду утром солнце взошло над Кармелом в легкой дымке. Лорен проснулась рано. Она вышла из комнаты, чтобы не будить Артура, и теперь бесилась от собственной неспособности приготовить ему хотя бы самый простенький завтрак. Тем острее она радовалась тому, что он мог прикасаться к ней, чувствовать ее и любить как живую женщину. Лорен столкнулась с чередой явлений, понять которые никогда не могла. И вспомнила, как отец однажды сказал ей, формулу можно вывести, только решив множество уравнений. Нет ничего невозможного, лишь границы нашего рассудка определяют некоторые вещи как непостижимые. Это вопрос времени и рамок, в которые заключен наш мозг. Пересадить сердце, заставить летать самолет, который весит 350 тонн, ходить по Луне — это потребовало много труда, но главное — воображение. Поэтому, когда наши высоколобые ученые утверждают, что невозможно пересадить мозг, передвигаться со скоростью света, клонировать человеческое существо, я говорю себе, что они просто не научились понимать, что возможно все. Это лишь вопрос времени. Времени, которое потребуется, чтобы придумать, как это сделать. Все, что Лорен переживала сейчас на собственном опыте, было нелогично, необъяснимо, противоречило основам ее научных знаний. Но это было. Кроме того, в последние два дня она занималась любовью с мужчиной, испытывая чувства и ощущения, каких не знала никогда, даже когда ее тело и душа были едины. Она смотрела, как прекрасный огненный шар всплывает над горизонтом, и думала об одном — только бы все это не кончалось. Артур проснулся чуть позже, не нашел Лорен в постели, накинул халат и вышел на крыльцо. Он обнаружил Лорен на скале и обнял, прежде чем она заметила, как он подошел. «Это впечатляет», — сказал он. «Знаешь, я думаю, что поскольку будущее мы себе представить не можем, то могли бы закрыть чемодан и жить настоящим. Хочешь кофе?» «Полагаю, кофе просто необходим. А потом я поведу тебя посмотреть на ушастых тюленей, как они купаются у скал на мысе». «Настоящие ушастые тюлени? И тюлени, и пеликаны. А ты разве никогда еще не бывала здесь?» «Один раз я собралась, да ничего не вышло. Все относительно. Зависит от того, под каким углом смотреть на вещи. И потом мне казалось, что мы должны закрыть чемодан и жить настоящим». К концу того же дня стажер положил, чтобы не сказать, швырнул толстое досье, которое он собрал на стол Бельгеза. «И что выяснилось?» — спросил тот, даже не пролистав бумаги. Стажер отрапортовал. За их архитектором ничего подозрительного не значилось. Парень был нормальнее, не придумаешь. Не кололся, поддерживал хорошие отношения с соседями и ни в каких полицейских архивах не числился. Учился в Калифорнии, некоторое время жил в Европе, прежде чем окончательно обосновался в своем родном городе. Не принадлежал ни к какой политической партии, не был членом ни одной секты, не боролся ни за какую идею. Он платил налоги, штрафы и даже никогда не был задержан ни в состоянии опьянения, ни за превышение скорости. Короче, скучный тип. А чему я должен радоваться? Он даже не гомосексуалист. Но я ничего не имею против них. Что там у тебя еще? Его старый адрес, фотография, тоже староватая. Я получил ее в службе регистрации дорожной полиции. И она сделана несколько лет назад. Он должен обновить права в конце года. Статья, которую он опубликовал в «Калифорнийском архитекторе», копия диплома, список банковских счетов и справка о недвижимости. «Как ты все это раздобыл? У меня приятель в налоговом управлении. Ваш архитектор — сирота. Он унаследовал дом в бухте Монтерей. Думаешь, он там проводит отпуск? Он там, и единственное, что вас возбудит, так именно эта халупа. Почему? Потому что телефона там нет, что мне показалось странным для дома, стоящего на отшибе. Его как отключили 10 лет назад, так больше и не включали. Зато теперь он попросил подключить электричество и воду. Он вернулся в дом впервые за очень долгое время, как раз в воскресенье. Но это еще не преступление». «Ага, сам понимаешь, именно последняя информация мне особенно приятна. К вашим услугам. Ты хорошо поработал, из тебя получится хороший полицейский, если мозги будут достаточно сдвинуты. Уверен, из ваших уст я могу воспринимать это как комплимент». «Можешь», — подхватила Наталья. «Навести мамашу Клайн, покажи ей фотографию и спроси, не он ли тот тип с набережной, который не любит эвтаназию. Если она его опознает, значит, мы взяли серьезный след».